Раздел 5. Преобразовательное движение. Россия 15 и 16 века также имела свою реформацию. Хотя эта страна была обособлена и закрыта для иностранных влияний, однако она не могла оставаться совершенно нечувствительной к ним и переживала, правда, совершенно по-своему и в узком масштабе, революционные порывы и потрясения. Было ли преобразовательное движение обязано своим происхождением развитию мысли в стране или постороннему влиянию? Оно уже проявляется с XIV века главным образом в Новгороде, в этой колыбели и последнем оплоте свободы. Начало его можно отнести к 1376 году. В это время здесь, в республиканском городе, были замучены и сброшены с моста три еретика, основатели секты стрегольников, получившие такое название потому, что один из их вожаков по имени Карп занимался стрижкой овец. Секта отвергала всякую церковную иерархию, как основанную на симонии. Церковь, распространявшая в Новгороде свою власть даже на сферу экономических интересов, легко справилась с этим возмущением. Но стрегольники вновь напомнили о себе во второй половине XV века. Их учение нашло себе новую пищу в церковной литературе, увеличившейся новыми произведениями, правда, все еще византийского происхождения, но уже проникнутыми более независимым духом. В них указывалось на некоторые недостатки религиозной жизни, на излишества аскетических подвигов, способных лишить веру и благочестие их духовной сущности, а также на порчу нравов среди монашествующих. В то же время в страну проникли учения некоторых византийских ересиархов, павликиан, богомилов, примыкавших к гностикам, манихейцам и мессалийцам. На этом основании выросла масса местных ересей, слившихся скоро под общим названием жидовствующих. Такое название было дано сектантам благодаря некоторому внешнему сходству их учения с учением евреев-антиталмудистов или караимов, нашедших себе пристанище в Новгороде в 1471 году. Некоторые из еретиков склонны были признать еврейскую Пасху, еврейский календарь и обрезание по закону Моисееву. Но общим направлением всех сект был рационализм, выражавшийся в отрицании Троицы, божественности Христа, будущей жизни и всех внешних обрядностей христианства. Появление сект оказало православной церкви большую услугу. Оно принудило ее к некоторой работе для борьбы с этими ее противниками, затем заставил ее обратить внимание на самое себя и предпринять внутренние реформы. Одно религиозное движение вызвало другое. Последнее приняло два различных направления. Исправление церковных книг, порученное Максиму Греку, указывает на заботу церкви устранить нападки, касающиеся догматов ее. Но монастырская жизнь вызывало еще более справедливые нарекания. Двойственность в религиозном мире, которую я старался осветить, была зарисована грозным огненными штрихами в его знаменитых письмах. Вот отрывок известного его послания, написанного в 1575 году в Кириллов монастырь. «Воспитанные с детства в воздержании, вы умираете от лишений. Любя Бога, вы уходите от людей, удаляетесь от мирских наслаждений, умерщвляете вашу плоть при помощи жесткой власеницы, опоясываете ваше чресло поясом, сжимающим ваши члены. Вы изгнали с вашего стола питательные блюда. Вы довели себя до того, что только кожа покрывает ваши тощие кости. Вы отказались ото всех мирских забот. Лишением питания вы иссушили ваш мозг, изнурили желудки. Проводя ночи в молитвах, вы смачиваете ваши бороды слезами». И вот рядом с этим ироническим изображением Изнанка картины, обрисованная на соборе 1551 года. Монахи и инокини постригаются в монастыре не для того, чтобы спасать свою душу, но чтобы доставлять себе приятные удовольствия, шляться постоянно по миру из одного города в другой. Во всех монастырях монахи и игумены пьянствуют. В Москве и во всех других городах они живут и расточают средства вместе с мирянами, мужчинами и женщинами. Архимандриты и игумены избегают братских трапез, а предаются пиршествам в своих покоях вместе с гостями. Женщины и девушки проникают туда беспрепятственно. Монахи и отшельники ходят по всей стране и не стыдятся иметь при себе мальчиков. Зло не ограничивалось только черным духовенством. На том же самом соборе в 1551 году говорилось о священниках, совершавших богослужение один раз в 5-6 лет. В церковь они приходили в пьяном виде, ссорились между собою и молитвы произносили на выворот. Лазициус упоминает о попах, которые валялись мертвецки пьяные на площадях. А Герберштейн видел, как их за это били всенародно кнутами. Оскорбляемая таким образом своими служителями церковь становилась местом не для молитв, а для свиданий, обращалась в клуб и базар. Мужчины входили туда, не снимая шапок, смеялись, громко говорили, устраивали свои дела и прерывали церковное пение неприличными словами. Эти черты можно сближать с теми явлениями, какие обличались Брантомом, Рабле, Кальвином и Лютером. Но на Западе были и примеры другого рода. Жизнь и подвиги святого Франциска и бенедиктинцев Сен-Мора служили приятным исключением. На Руси же до начала XVI века таких исключений в жизни духовенства не было. И вот в это самое время пред лучшими умами самих монастырских общин встала идея о необходимости реформы. Но в вопросе о путях и средствах мнения разделились. Основатель монастыря в Волоколамске в 1479 году Иван Санин, внук литовского выходца в монашестве Иосиф, названный Волоцким, видел спасение в соблюдении строгих монастырских уставов. По своему образованию он принадлежал к типу старинных русских книжников, с полным отсутствием критической мысли и глубоким уважением к тому, что было раньше. Но это не могло уже удовлетворить всех. Из глубины уединенных отшельнических убежищ, обоснований на пустынных пространствах севера и постепенном умножении которых я уже говорил, потянуло другим ветром. Представителем нового течения явился один из членов старинного боярского рода Майковых, Нил Сорский, родившийся в 1433 году. В течение нескольких лет он прожил в Афонском монастыре, потом основал обитель близ Белоозера по соседству с монастырем святого Кирилла на реке Сорке, от которой и получил свое прозвание. Его путешествие и обильное чтение удачно выбранных произведений до некоторой степени превратили его из книжника в богослова. Он стал утверждать, что не все то свято, что написано. Он отваживался оспаривать авторитет написанного вопреки обычаю большинства его современников. Он старался установить происхождение и ценность документов. Наконец, в Писании он искал, кроме текста, еще нечто другое – вдохновение. Следуя по этому пути, даже независимо от нового на Руси, а иногда глубокого взгляда на религиозную жизнь, он должен был выработать новый идеал монастырской жизни. Идеал заключался не в точном исполнении внешних обрядов, а во внутреннем духовном перерождении. Отсюда стремление к отшельническому образу жизни, принятому здесь уже многими братьями, но особенно развившемуся под влиянием Нила. Нил Сорский скоро сгруппировал вокруг себя несколько сот последователей. Их называли общим именем заволжских старцев. Их учение и пример монастырской жизни сыграли значительную роль в религиозном движении XVI века. Почти полное отсутствие устава, полная личная независимость, подчинение чисто морального характера. Свободный выбор материальных условий и средств к жизни. Единственный определенный в этом отношении принцип – бедность. Это и было причиной разрыва между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким с его школой. Это именно и вызвало продолжительный спор, шум которого наполнял первые годы царствования Грозного и продолжался еще и после его смерти. Проблема монастырской собственности стояла между двумя лагерями. Можно догадаться, какое разрешение дал ей Нил Сорский. Итак, друг перед другом стали нестяжатели и любостяжатели, то есть противники и сторонники собственности. Нил был осужден на соборе в 1503 году. Впрочем, он только должен был вернуться в свою пустынь. Но вопрос продолжал волновать умы и обсуждался в литературе. Идеи отшельника были восприняты и блестяще поддержаны другим монахом, хотя, казалось бы, и менее подходящим для их защиты. Происходя от Гедимина, будучи в родстве с царствующим домом, Васян Косой, в мире князь Василий Иванович Патрикеев Косой, оставался даже под клобуком светским человеком. Государственный деятель и дипломат, он надел рясу в 1499 году по принуждению, впав в царскую немилость после блестящей карьеры. Прежние отношения связывали его с миром свободных мыслителей, чуть ли не еретиков, а вынужденное пребывание его на Белоозере сблизило его с Нилом Сорским. Призванный снова в Москву на собор 1503 года, он смело стал на сторону нестяжателей и проявил в служении их делу ловкость и энергию, чего недоставало волоцкому отшельнику. Литературный талант, обнаруженный им, поставил его в первые ряды малочисленных в то время публицистов на Руси, хотя он был только лишь истолкователем чужих идей. По смерти Нила Сорского Васян нашел сподвижника в лице Максима Грека, который был приведен своей работой по исправлению книг к установлению других причин нравственной порчи. В пылу полемических споров с местными или иноземными еретиками он дошел в этом частном вопросе о собственности до того, что стал как бы эхом гуситов. Иосиф Волоцкий уже последовал за Нилом Сорским в могилу 1515 год, но его сторонники, иосифляне, как их называли, прочно держались. На соборе в 1525 году Максим Грек, в свою очередь, подвергся осуждению. Этому способствовали некоторые ошибки в его переводах. Метод его был недостаточно научным. Русский язык он знал плохо и легко мог допустить неточности в своей работе. В Волоцком монастыре он встретился с Васяном Косым, также осужденным и сосланным сюда, 1531 год. Остаток своих дней Максим Грек провел в монастырском заточении. «Лобызаем ваши цепи, но ничего не можем сделать для вас», писал ему митрополит Макарий, лучший дипломат, чем Васян, и достаточно ловкий для того, чтобы выдержать двусмысленную роль между двумя лагерями. Но борьба продолжалась и росла. Между осужденными в 1531 году находился и троицкий игумен Артемий. В учении иосифлян он отвергал требования смерти для еретиков и таким образом приближался к заволжским старцам. «Мы не должны судить этих несчастных, а только молиться за них», писал один из этих отшельников. Либеральное веяние неожиданно обнаружилось даже в этой среде. Впрочем, Артемий и его ученики соприкасались с протестантским движением, быстро распространявшимся в Польше. Другие же противники официальной церкви, скоро узнавшие всю силу ее преследования, Матвей Башкин и Федор Косой, склонялись в сторону современного им рационализма, перенимая, однако, некоторые черты учения Волоцкого отшельника. Таким образом, эта русская реформация шла в различных направлениях. Заволжские старцы, как и иосифляне, видели единственное средство только лишь в религиозной перестройке. Сектанты же, вроде Артемия, стремились совершить революционное разрушительное дело. К чисто религиозным спорам примешивался и политический элемент. Иосиф Волоцкий был консерватором даже в вопросе об отношении церкви к государству. По его мнению, государство должно было служить интересам церкви, требуя от нее за это абсолютного подчинения. Основывая свое материальное благосостояние на привилегированном владении землей, монастыри получали характер государственного учреждения, и они становились центром и питомником духовной аристократии. Московское самодержавие, вероятно, до некоторой степени было обязано своим утверждением этой доктрине, поддержанной им. Заволжские старцы придерживались по этому вопросу других мнений. Что касается лично Нила Сорского, то он им вовсе не интересовался. Ему этот вопрос был совершенно чуждым. Он даже для него не существовал с его чисто христианской точки зрения. Его моральные принципы мирились со всякой формой политической жизни. Но у Вассиана Патрикеева была другая забота. Он не мог забыть своего происхождения и родовитости. Подчинение политической, безграничной и бесконтрольной власти возмущало его аристократическую душу. Он употреблял все свои личные средства и престиж, приобретенным им своей партией, на подкрепление оппозиции, с которой самодержавие боролось до тех пор, пока объединенная Москва не сломила ее железной рукой Грозного. Все только что указанные мной элементы приняли участие в борьбе, почему я и старался определить их характер. Победа официальной церкви и абсолютизма втоптала в землю и потопила в крови благородные зародыши, существование которых в темных глубинах национальной истории обнаруживается в мрачной и скорбной судьбе некоторых малоизвестных героев. Зародыши эти еще под землею и едва показываются. Жатва еще далеко. Но в египетских усыпальницах хлебные зерна хранились тысячи лет и не погибли. Как хорошо знать и как утешительно думать, что в глубине под пылью веков заложены прошлым плодотворные семена, ожидающие своего часа. Чтобы выяснить условия, среди которых разыгрывалась драма, на которую я намекал и которая составляет главный предмет этой книги, мне остается указать читателю на одну сторону национальной жизни, уже не раз затронутой мной на предыдущих страницах, но требующую более подробного описания.